Глава 39. Георгий. Подросток смотрит на меня сначала удивленно со страхом, а потом берет себя в руки и пытается вырваться. Нагло заявляет: «Не понимаю, о чем вы?» Он из последних сил отталкивает меня. Но какая разница? Я давно уже перестал быть просто врачом. Тяжелые тренировки в зале сделали свое дело, и мышцы у меня не бутафорские. Аккуратно прижимаю его к стене и далеко не любезно заявляю: «Если тебе и правда не плевать на нее, то ты сейчас мне все выложишь, потому что вряд ли ты сам сможешь помочь, а у меня для этого есть ресурсы». Он перестает барахтаться, смотрит на меня с недоверием, но с решительностью и паникой в глазах. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, он знает что-то такое, отчего становится понятно, что время играет не на нашей стороне. Поэтому я встряхиваю его со словами: «Ну же! Она где-то здесь. Он продал ее. Продал ее этому уроду. А я знаю, что она не захочет». Схватил его за локоть и настойчиво потащил в ресторан. Парень хоть и попытался вырваться, но это не с его папашей спорить. Из моей хватки такие, как он, не выпутываются сами. Я достал телефон. Потом направился к администратору. У парня глаза на лоб полезли от обилия фото Ирмы в моем мобильном. Он лишь прошептал с претензией: «Ты? Да». Я же показал девушке с вежливо натянутой улыбкой фото и холодным голосом спросил: «Где она сидит?» «Простите, но я не могу предоставить вам такую информацию. Наши гости и уровень заведения...» Я посмотрел на девушку так, как обычно смотрел на людей в больнице. «Моя профессия – это каждый день борьба со смертью. Каждый день мне приходится выходить и рассказывать, что кто-то покинул этот мир, а кто-то на грани. Эта грань и сделала меня тем, кто я есть за последние годы. Именно она позволила оказаться в том статусе, которого послушно ждал как обеденного подарка. Подарка судьбы. Третья вип-кабинка. Потащил за собой парня, немедля, ни секунды. Что-то подсказывало мне, что мы можем опоздать. На ходу спросил его. Подробности. «Да кто ты такой вообще?» Я мельком окинул мальчишку взглядом. Как у Шаинского мог родиться и вырасти почти нормальный ребенок? Потому что не каждый вот так вот вступился бы за такую, как Ирма. Мне не все равно, что с ней будет. Одна фраза как-то странно повлияла на него. Он паник, но потом собрался с силами и начал тараторить. «Я подслушал отца. У него есть знакомый в красной команде, вроде как их главный менеджер. И они торговались. Отец должен был отдать ему Ирму взамен на что-то. А тот сказал, что когда наиграется, у него есть еще один мужик, у которого стоит на нее. И он знает, как посадить девушку на крючок». Парень говорил быстро, с отвращением, кажется, понятным только нам двоим. У меня же внутри все закипало. «Да где же эти чертовы кабинки? Какое-то блядство!» А еще он что-то говорил, чтобы ее не пускали в вышку. Я так понял, все эти годы он... Сделал ему знак молчать. Оставив его сбоку, бесцеремонно вломился в ту самую третью вип-кабинку. От увиденного кровь вскипела в моих жилах. Зубы стиснулись до скрипа, и больше всего на свете я сейчас желал не совершить смертоубийство. Какой-то жирный хрен стоял перед моей девочкой и мотал перед ее лицом вялым членом. Но не это стало спусковым крючком. Совсем нет. Ирма повернулась ко мне, на мгновение теряя контроль над эмоциями. Тот самый, что всегда и во всем верховодил ей. И, наконец-то, я увидел все. Отвращение, злость, отчаяние. Она не хотела этого, не хотела продолжения. Но в ту же секунду ее желания потонули под тонной самого ярого контроля в жизни. Глаза в глаза. Вздох и выдох. На лице мудилы возникло изумление и возмущение. Я молча сделал шаг вперед и вырубил этого козла с одного удара. Ирма даже не дернулась, лишь потянула руки к папке с бумагами на столе. Прижала ее к себе и забитым волчонком глянула на меня. Уходить она не собиралась. Мы пялились друг на друга, забыв обо всем, пока тушка сбоку не начала со стоном ворочаться. Она глянула на него полным презрения взглядом. Я лишь понял одно. Если бы я не пришел, Он бы заставил ее это сделать. Она бы сама себя заставила. Как несколько лет назад, когда я не смог ее убедить, удержать. Она решила вопрос по-своему, совершенно иначе, так, как не должна была. «Что за... Ты кто такой? А ты что молчишь, шалава? Это хахаль твой? Забудь про контракт, тварь!» Он начал брызгать слюной, а Ирма вздрогнула, прижимая к себе бумаги. Этот контраст выбивал воздух из легких. Мгновение, когда я мог прочитать ее настоящие чувства. Не те, что она старательно прятала под маской, а настоящие. И я никогда не пожалею о том, что сегодня сделал. Тем временем, как я понял, менеджер той самой команды, заливая все вокруг кровью и сломанного носа, орал: «Ты никогда не попадешь в вышку!» Я не стал ничего говорить. Сейчас это бесполезно. Но про себя я подумал. Что еще посмотрим?